потеряли котятки по дороге перчатки и в слезах прибежали домой. «Мама, мама, прости, мы не можем найти перчатки!» «Потеряли перчатки? Вот смешные котятки! Я вам нынче не дам пирога!» «Мяу-мяу, не дам, мяу-мяу, не дам, я вам нынче не дам пирога!» Побежали котятки, отыскали перчатки и, смеясь, прибежали домой. «Мама, мама, не злись, потому что нашли перчатки!» «Отыскали перчатки, ну, спасибо, котятки, я за это вам дам пирога!» «Мур-мур-мур, пирога! Мур-мур-мур, пирога! Я за это вам дам пирога!»